Глава 36. Деланная магия. Рыбоглазый наставник вдовесок исполнял еще и роль камердинера Павла, но поскольку я отправил этого подозрительного сударя с моноклем в Муром, то его обязанности взял на себя Васька. Павел же такому повороту событий только обрадовался, именно Васька возился с мальчиком во время переворота, когда другие слуги разбежались, и он привязался к бывшему солдату. Ранним утром, когда за окном стояли густые зимние сумерки, я вошел в покой наследника. Настасья Филипповна выделила мальчику две комнаты между спальнями Тани и Марьи Алексеевны. Едва я вошел, как почувствовал на себе пристальный взгляд. Васька бдел, охраняя сон Павла. «Доброе утро, Константин Платонович!» Камердинер тотчас появился передо мной. «Доброе, Вася, доброе! Я сам разбужу Павла. У нас сегодня выезд на стройку эфирной дороги, ты можешь остаться в усадьбе». В первой комнате возле окна на полу были разбросаны оловянные солдатики и деревянные пушки. Вчера Павел уговорил Ксюшку разыграть сражение, и они вдвоем несколько часов расставляли игрушечные полки ровными рядами. Но выиграл битву Мурзилка, одним тыгдыком уничтоживший обе армии. Возмущенные детские крики было слышно даже из моего кабинета. Я прошел во вторую комнату и улыбнулся, увидев спящего Павла. В этот момент он походил на ангела, а не наследника престола. Светлые волосы разметались по подушке, как нимб, а лицо выражало полное умиротворение. Рядом с ним, будто архангел, охраняющий ворота рая, растянулся во всю длину Мурзилка. Только вместо огненного меча у него имелись клыки и длинные когти, ничуть не менее смертоносные. Кот открыл один глаз, убедился, что опасности нет, и снова закрыл. «Просыпайтесь, Павел Петрович!» Я тронул мальчика за плечо. «А?» Он сонно потянулся, сел на кровати и потер кулаками глаза. «Одевайтесь, нам предстоит небольшая поездка». Васька уже был тут как тут с одеждой в руках. Я дождался, пока мальчик умоется и приведет себя в надлежащий вид, и через 10 минут мы спустились в столовую. Настасья Филипповна уже накрыла завтрак и принялась хлопотать вокруг Павла. Думая, что я не слышу, она тихонько ворчала, мол, поднимают ребенка в такую рань, не дают выспаться. Не крепостной ведь, чтобы пахать от зари, чай будущий император. Я не стал ее разочаровывать и говорить, что хороший правитель работает не меньше, чем иной пахарь. Павлу тоже надо привыкать, что в его жизни должны быть строгий режим и мало развлечений. «Куда это вы без меня собрались?» Шлепая босыми ногами по полу, в столовую вошла хмурая Ксюшка. В теплом халате, накинутом на ночную рубашку, прижимая к груди плюшевую игрушку, она уселась на стул рядом с Павлом и мрачно притянула к себе тарелку с блинами. «На стройку эфирной дороги. Скукота какая!» Она скривилась. «Я с вами поеду, а то Паше без меня грустно будет». Павел при этих словах расплылся в улыбке и кинул радостный взгляд на подружку. «Да уж, мало кто может похвастаться, что может называть наследника престола Пашей. Нет, Ксюшке никогда не стать невестой будущего императора, слишком уж велика сословная пропасть между ними. Но другом она ему останется на всю жизнь». Завтрак и сборы не затянулись надолго. К нам присоединился Порошин, и мы на санях отправились к мастерским. Поезд произвел на Павла неизгладимое впечатление. Он, раскрыв рот, разглядывал огромный локомотив, висящий в воздухе рядом с платформой. Дармес на его фоне казался игрушечным, а люди так и вовсе мелкими таракашками. «Ух ты!» — только и повторял он, ходя вдоль поезда. А на платформе чуть в сторонке толпились мои деланные инженеры, точно с таким же выражением на лицах наблюдавшие за наследником. Для них Павел казался едва ли небольшим чудом, чем для него самого локомотив. Рабочие и вовсе застыли истуканами, крестясь и едва не бухаясь на колени. По вагонам моя команда вывела всех из ступора, и толпа разом зашевелилась, поспешив грузиться в вагон. Я поймал за локоть Порошина и задержал его на платформе. «Семен Андреевич, на пару слов». «Да-да, к вашим услугам, Константин Платонович. Вы же ведете дневник, верно?» «Простите, ваш дневник, Семен Андреевич. Где вы делаете ежедневные записи? Откуда вы знаете?» Посмотрел он с опаской. «Я сильный маг, Семен Андреевич, и в своем имении почти всеведущ, если можно так выразиться». Вдаваться в подробности, что о его дневнике доложил Киш, я не стал. Тем более, что с помощью ловчей сети я тоже мог выяснить, чем он занимается по вечерам. «Так вот, о дневнике. Мне все равно, какие тайны двора вы записываете. Это ваше личное дело, хотя и слишком рискованное. Но о вашем пребывании в Злобино там не должно быть и строчки. Вырвите страницы и сожгите сегодня же. Но, ни единого слова, Семен Андреевич. Все, что происходит в Злобино с вами и Павлом Петровичем, должно в Злобино и остаться. И после возвращения в Петербург постарайтесь тоже ничего не записывать по памяти. Вы меня этим очень обяжете. Я хотел сохранить воспоминания для истории, Константин Платонович. О пребывании в Злобино можете написать лет через 50, когда засядете за мемуары. А в остальном, я вздохнул, вы рискуете, если дневник попадет в чужие руки. Не сомневайтесь, отставление от двора будет самым меньшим, что может вам грозить. Окружение императрицы не любит, когда дворцовое грязное белье выставляют на всеобщее обозрение. Порошин закусил нижнюю губу, подумал и кивнул. Вероятно, вы правы, Константин Платонович. Мне стоит подстраховаться, чтобы этого не произошло. Я не стал ему больше ничего говорить и жестом пригласил в вагон. Всю дорогу Павел смотрел в окно, пораженный скоростью поезда. Да и Порошин не мог оторвать взгляда от пролетавших мимо деревьев и заснеженных полей. Я старался скрыть улыбку, довольный произведенным впечатлением. Впрочем, приехали на место мы быстро, и бригады кинулись по своим рабочим местам. Я провел Павлу экскурсию, показывая каждый этап строительства и читая экспресс-лекцию. О деланной магии говорят разное. Одни называют ее плебейским колдовством, кто-то кривится, что деланная магия никогда не сравнится с талантами. Другие высокомерно не обращают на нее внимания. Не стоит делать поспешные выводы, а лучше приглядеться внимательнее. Деланная магия в первую очередь направлена на изменение мира под нужды человека. В отличие от талантов, умеющих разрушать, она прежде всего созидательная. Мальчик слушал вполуха, больше разглядывая работу знаков. А вот Порошин внимательно следил за моими словами, кивал и даже делал пометки в блокноте. «А ведь ваш поезд можно использовать не только для путешествий», задумчиво пробормотал Порошин, оторвавшись от записи и окинув взглядом вагоны. «Он оживит торговлю по всей империи. И торговлю тоже. Павел Петрович, как вы считаете, для чего еще пригодятся поезда?» Мальчик отвлекся от разглядывания работающего магического конструкта и наморщил лоб, раздумывая над вопросом. «На них можно перевозить войска, верно. Солдаты быстро прибудут даже на самую дальнюю границу, не утомленные долгим маршем и потратив гораздо меньше припасов. А еще, эфирные дороги укрепят императорскую власть». Павел и Порошин удивленно уставились на меня. «Сколько потребуется времени, чтобы отправить ревизора в Сибирскую губернию, узнать результаты проверки и вызвать генерал-губернатора в столицу, если обнаружено воровство казенных средств?» «Самый меньший год», — усмехнулся Порошин, — «в лучшем случае, а поезд привезет проворовавшегося чиновника за пару недель. Императорские указы будут доставляться вовремя, а налоги своевременно поступят в казну, и все это благодаря деланной магии». Павла мои объяснения не слишком увлекли, но я на это и не рассчитывал. Слова отложатся в памяти и всплывут в нужное время. Кроме того, у меня был еще один козырь, чтобы заинтересовать мальчика деланной магией. Сейчас мы вернемся в Злобино и посмотрим еще кое-что. Чего мы ждем, Константин Платонович? Порошин смотрел на пустое поле, не находя там ничего достойного внимания. Павел тоже заскучал и шептался о чем-то с Ксюшкой. «Минуточку терпения, сейчас вы все увидите». Порошин переменился в лице, когда почувствовал вздрогнувшую землю под ногами. Павел обернулся, крутя головой и не понимая, что происходит. «Это Святогор», — махнула рукой Ксюшка, — «я на нем три раза каталась». «У вас завелся старинный богатырь?» — нервно хохотнул Порошин, сбитый с толку. «Нет, гораздо лучше». В этот момент из-за леса показался шагающий броненосец. «Даже у меня он вызывал уважительное чувство своей мощью, что уж говорить о людях, впервые его увидевших». Павел застыл в потрясении, глядя на боевую машину. В глазах у него стояли восторг и любовь с первого взгляда. Это не оловянные солдатики и даже не идущий парадным строем полк. Через поле шла настоящая сила, а пушка на башне всем видом говорила о ее назначении. «Дядя Костя», — прошептал мальчик, — «можно и мне на нем прокатиться?» «Можно», — ответил я тоже шепотом. В отличие от наследника, Порошин смотрел на боевую машину совсем другим взглядом. Не как обычный человек, пусть и восхищенный, а как образованный офицер, хоть и с небогатым военным опытом. «Теперь я понимаю», — покачал он головой, — «почему вы попросили ничего не писать об увиденном? Скажите, ваша светлость, сколько у вас этих титанов? Позвольте умолчать, Семен Андреевич, я усмехнулся, это военная тайна, если так можно выразиться. Кататься внутри Святогора я взял только Павла и Ксюшку. Порошину хватит и осмотра снаружи, а демонстрацию внутреннего устройства я посчитал лишним. После поездки на боевой машине и нескольких сделанных выстрелов из пушки Павел лично поблагодарил моих опричников. Константин Платонович, сказал он мне позже, когда мы ехали обратно в усадьбу, а ваши люди не тренируются ходить строем и маршировать. У опричников другие задачи. Они не сражаются в боевых порядках, как обычная пехота. А даже если бы и сражались, я не считаю шагистику важным умением для солдата. Как, и он, и Порошин посмотрели на меня с таким осуждением, будто я сказал величайшую глупость. «Простите, ваша светлость», — возразил Порошин, — «но прусская армия доказала, что вы заблуждаетесь». Король Фридрих, он оборвал фразу на полуслове и закашлялся, вспомнив, кто закончил полководческую карьеру Фридриха. «Бесспорно», — я улыбнулся, — «солдат должен уметь держать строй и выполнять команды командира, но красивым маршем и муштрой не выигрывают сражения. Солдат должен уметь стрелять в первую очередь и проводить время на стрельбище, а не на плацу. Хороший командир гордится не парадным строем и блестящим видом, а сытыми солдатами, снабжением войска и боеспособной артиллерией». Павел нахмурился, обдумывая мои слова, и молчал до самой усадьбы. «Константин Платонович, Светлячок перехватила меня сразу после обеда, едва я вышел из столовой, у нас образовалась срочная проблема. Идем». Я увел ее в гостиную и закрыл дверь. После отъезда Комбова Светлячок приняла командование над всеми опричниками. Склонности к паникерству у нее не наблюдалось, и если она говорила «проблема», значит, дело было действительно серьезное. «Рассказывай, как вы приказали, я поставила заставы на всех значимых дорогах и перекрыла въезд посторонним. Этот приказ я отдал сразу же, как только приехал Павел. Все-таки безопасность наследника не шутка». И опричники дежурили на дорогах и вокруг усадьбы круглые сутки. Но там явились соседние помещики, на дороге из Миленок, Светлячок дернула щекой, больше 10 карет уже набралось. Требуют допустить их к Павлу Петровичу, чтобы засвидетельствовать наследнику престола свое верноподданничество. Боюсь, может дойти до стрельбы, если мы их не пропустим. Глава 37. Архимаг и принц. Заставу мои опричники поставили по всем правилам. Проходящую через лес дорогу перегородили рогатками и заблокировали шлагбаумом. В качестве караулки установили 2 утепленных фургона, а рядом возвели наблюдательную вышку, где сидел опричник с огнебоем. А чтобы какой-нибудь умник не решил обойти заставу, в лесу были устроены засеки, чуть ли не с версту в каждую сторону. Когда я подъехал к заставе, перед ней уже стояла пробка из 2 десятков карет на полозьях и открытых саней. И если кучера сидели на своих местах, кутаясь в армяки и тулупы, то пассажиры толпились у рогаток и скандалили, шумели, кричали и возмущались, требуя немедленно их пропустить. Моего появления они даже не заметили, перейдя от слов к активным действиям. «Дружно, судари, все вместе». Человек 5 дворян из тех, что победней, решили поработать руками и оттащить одну рогатку собственноручно. Остальные же наблюдали со стороны, активно подбадривая на словах «и раз, и два». Они, может быть, справились бы, но с другой стороны рогатку держали опричники. Хоть и в меньшинстве, они были покрепче благородных сударей. «Прекратить!» Один из опричников скинул огнебой с плеча и взвел курок. «Предупреждаю!» Но угроза магическим огнестрелом произвела обратный эффект. «Я тебе выстрелю!» «Да я тебя в бараний рог согну!» «Судари, кто владеет боевой магией?» «Да что вы цацкаетесь!» «Молотом их, и все!» «Василий Егорыч, ты же в армии служил!» «Покажи этим холопам, как вы пруссака гоняли». Кто-то из дворян, стоявших в заднем ряду, и правда активировал талант. Я не стал дожидаться, пока противостояние перейдет в горячую фазу, и выехал на коне прямо к рогаткам. Что здесь происходит? Вместе с криком я отправил поверх голов всполох, заставив толпу присесть на полусогнутых. На меня уставились 5 десятков глаз, одни с испугом, другие со злостью, третьи с любопытством. «По какому праву вы решили вторгнуться на мою землю?» Я демонстративно нахмурился и обвел толпу взглядом. Мои опричники, почувствовав поддержку, рывком поставили рогатину на место и теперь смотрели на незваных гостей с вызовом. По самому обычному, дворянчики оправились от первой растерянности и сами попытались перейти в атаку. «Мы требуем, самым решительным образом, это наше право, Павел Петрович желает нас видеть. Дворянское право, между прочим, а вы узурпировали. Бесчестно. Мы тоже должны иметь доступ. Хотим видеть наследника престола. Когда Ор снова перешел все пределы, я опять полыхнул над ними простенькой магией. Дождавшись, когда они замолчат, выбрал в толпе самого крикливого и вперился в него тяжелым взглядом. «А кто вам сказал, что Павел Петрович здесь?» «Да уж сказали, нашлись люди. Правду не скроешь, все ясно. Скорее всего, гвардейцы, отправленные в Миленки, растрепали или учителя в Муроме. А подобные слухи распространяются не хуже лесного пожара. Дайте нам увидеть его, а то мы сами». Выбранная мной жертва почувствовала себя неуютно под моим взглядом и постаралась затеряться среди толпы. Но не тут-то было. Я не собирался выпускать его из поля зрения. Окружавшие его дворяне тоже ощутили неладное и начали расступаться, чтобы не попасть под взор некроманта. Так что крикливый сударь остался в одиночестве и заметно приуныл. Довольный произведенным эффектом, я выбрал следующего горластого дворянчика и стал смотреть на него. «Сударь, я повысил голос, а вы не думали, что Павел Петрович находится здесь инкогнито и не желает, чтобы его беспокоили? Не может такого быть, не верим. Наследник не побрезгует увидеть своих подданных». Я выпрямился в седле и состроил страшное выражение лица. «Вот, значит, как, сударь, вы обвиняете меня во лжи, меня, светлейшего князя, генерал-майора, награжденного императрицей Андреем Первозванным, что же?» Дворянчики стушевались, сообразив, что заступили за черту. «В таком случае я вынужден бросить вызов, сударь, вам всем разом. Драться будем немедленно». Анубис, довольно ухая, полез наружу. Талант жаждал повеселиться и не собирался упускать такой удачный случай. Столько противников сразу. Толпа ахнула и отшатнулась. Только толстая помещица, затесавшаяся среди мужчин, посмеиваясь, отошла в сторонку и с нетерпением ждала потехи. «Ну а что, с ней-то драться никто не собирался. Константин Платонович, погодите, Константин Платонович, стойте». По обочине дороги мимо кареты саней бежал человек, размахивая руками. Секунду я всматривался в его лицо, пока не узнал: Дубасов, предводитель Муромского дворянского собрания. Видимо, он только что приехал, успев к финалу драмы на дороге. «Константин Платонович, мне нужно переговорить с вами». Я притушил Анубиса, кивнул опричникам, чтобы пропустили предводителя, и спрыгнул с седла на землю. «Ну что же вы, Константин Платонович, вы же их всех поубиваете». Дубасов пожал мне руку и кивнул на толпу. Там половина пистолета в руках никогда не держала. «Прошу вас, дорогой мой, не надо поспешных решений». Пришлось спрятать улыбку. «Никого я убивать не собирался, просто разогнал бы крикунов парочкой зрелищных заклинаний, и все. Николай Васильевич, а что прикажете с ними делать? Наследник прибыл сюда на обучение, а не устраивать приемы и выслушивать жалобы на соседей. Императрица дала однозначный приказ, Павел Петрович должен учиться, не отвлекаясь ни на что другое, и пусть учится». Дубасов взял меня за локоть и доверительно зашептал: «Не извольте беспокоиться, Константин Платонович, я сейчас же приведу в чувство этих горлопанов, и они вас больше не побеспокоят. Только прошу, не надо доводить до смертоубийства, умоляю. Это ваша земля, вы в своем праве, но стоит ли пачкать руки? Наши дурачки не понимают, на кого рты открыли. Так объясните им, всенепременнейше. Ни одного из них вы больше здесь не увидите, сию же секунду. Только, если это возможно, не могли бы вы устроить мне аудиенцию у наследника, буквально на пару минуточек, дабы засвидетельствовать верность муромского дворянства и вручить памятный подарок по случаю приезда его высочества? Обещаю, никаких жалоб и кляус я не буду передавать». «Почему нет, Николай Васильевич? Вы же знаете, как я к вам отношусь. Думаю, это не отнимет много времени и не принесет вреда. Я даже посоветую Павлу Петровичу после окончания обучения посетить дворянское собрание в Муроме, почтив подданных своим присутствием. Буду вам очень признателен, Константин Платонович. Мы все будем признательны и не поскупимся на благодарности». Дубасов улыбнулся, развернулся и двинулся к толпе. Я не видел его лица, но судя по реакции дворян, взгляд предводителя не обещал им ничего хорошего. Разобрался он с толпой минут за пять, не больше. Вот что называется авторитет. Меня местное общество практически не знало, только по смутным слухам, и, видимо, не особо им верило. А вот Дубасов мог доставить любому неиллюзорные неприятности, и об этом отлично было известно. Так что не прошло и четверти часа, как перед рогатками остался только экипаж предводителя. Как и обещал, я дал возможность Дубасову увидеться с Павлом. Он не стал злоупотреблять возможностью и ограничился только вручением подношения с выражением верноподданнических чувств. С подарком он угадал. Короткая, богато украшенная шпага пришлась Павлу по душе, а предводитель-то хитрец. Оружие преподносилось от всего муромского дворянства, но наследник запомнит именно Дубасова. Учить я стал сразу троих – Павла, Ксюшку и Порошина. Расчет оказался верен, дети соревновались между собой и даже не пытались лениться. Ксюшка уже умела кое-что, но Павел быстро нагнал ее, а затем они пошли ноздря в ноздрю. А вот Порошину приходилось тяжело. Особых успехов он не показывал, но отставать от наследника было никак нельзя. Так что он все свободное время отрабатывал мои уроки, ложась спать далеко за полночь. Как-то само сложилось, что Ксюшка начала звать Павла принцем, а следом и я стал обращаться к нему так же, когда никто не слышал. В ответ мальчик придумал мне должность деланного архимага и собственноручно написал шутливый указ о моем назначении. Каждый вечер я читал детям вслух. Никаких нравоучений и духовных книг, только интересные истории. Приключения Робинзона Круза, басни Эзопа, сказка о Ерше Ершевиче. Но больше всего восторгов вызвала «Тысяча и одна ночь». Я привез из Парижа вольный перевод арабских историй, сделанный Галланом. Однако пришлось его слегка отредактировать, вычеркнув недетские места. А то даже Таня краснела, читая некоторые отрывки. Из таких кирпичиков и складывались доверительные отношения, возникшие между мной и Павлом. Не сразу, но я стал для мальчика поверенным, знающим его нехитрые тайны, мысли и чувства, другом, насколько это возможно, и немного заменой фигуры отца. Но если я выступал больше наставником, то Ксюшка превратилась для Павла в настоящего боевого товарища. Им было еще слишком мало лет, чтобы возник даже намек на романтические отношения, но вот проказы и безобразие они устраивали непременно вместе. Сбежать в лес, чтобы посмотреть на волка, которого там якобы видели крестьяне, утащить арфу у Марьи Алексеевны и учинить концерт на чердаке, эти чертенята устраивали шкоду чуть ли не каждый день. И что самое смешное, вдохновителем оказалась не Ксюшка, а Павел. Вырвавшись на свободу из строгой атмосферы дворца, он отрывался по полной программе, но никогда не переходил черту, когда проказы становятся злыми шутками. К началу весны Павел освоил начало деланной магии, разучил десяток знаков и печати и умел самостоятельно наложить простенькую защиту. Если интерес у него сохранится, он сможет и сам продолжить изучать предмет по книгам. В том случае, если его больше не отпустит в Злобино. Екатерина выписала сына обратно в столицу только в конце марта. К этому времени ветка эфирной дороги из Злобино в Москву была практически готова, и я решил совместить приятное с полезным. Вызвал из Мурома наставников Павла и гвардейцев из Миленок, загрузил их в вагоны, а дармеза и механических лошадей велел поставить на платформы. Так что до первопрестольной наследника и его свита отправились самым современным транспортом, сократив путь на целые сутки. Прощание в Злобино не обошлось без слез. Ксюшка шмыгала носом, не желая расставаться с другом. Марья Алексеевна тайком утирала глаза платочком, а сам Павел едва держался, чтобы не разрыдаться. «Дядя Костя», — шепнул он мне, — «я еще приеду, честное слово, упрошу императрицу, чтобы она отпустила меня к вам. Я буду ждать, мой принц». Поклонившись, я протянул ему руку и незаметно вложил в ладонь маленькую вещицу. Павел осторожно глянул на подарок, перстень с сапфиром. Тот самый, что мне передал в свое время Орлов от императрицы. На него наложены особые знаки, мой принц. Носите его всегда с собой, он не даст врагам неожиданно поразить вас магией или пулей. Пусть он будет вашим оберегом от неприятностей. Он будет всегда со мной, сударь архимаг. Мальчик порывисто меня обнял, еле слышно всхлипнув. «Пора, ваше высочество». В сопровождении Порошина Павел вошел в вагон и, встав у окна, стал махать рукой. Когда поезд тронулся, Ксюшка сорвалась с места и побежала за вагоном. «Возвращайся, Пашка, я буду тебя ждать». Павел в окне вагона что-то кричал в ответ, но поезд уже набрал ход и Ксюшке пришлось остановиться в конце платформы. Она посмотрела вслед уходящему поезду, вздохнула и пошла обратно. Глава 38. Искушение. Строительство эфирной дороги между Москвой и Петербургом началось с небольшого скандала. Ко мне явился управляющий Цверк, назначенный Демидовым на строительство вокзалов, платформ и прочей инфраструктуры, и заявил: «Я есть не мочь работать с фаш человек, фаша светлость». При этом вид он имел оскорбленный, как король, которому предложили жениться на горничной. С кем конкретно и по какой причине? С фаш Шерницын, он надменно выпятил губу. «Вы должны приглашать прусский управляющий, цверг, как есть я, или афаланец, если мочь платить ему большой деньги. Это мне решать, что я должен, а что нет. Чем вас не устраивает Черницын? Есть отшинь, отшинь плохо, когда государственное дело командует мальчишка. Что этот козявка мочь понимать? И большой плохо, он есть крепостной орк. У вас предубеждение к оркам?» Цверг скривился, будто я подсунул ему лимон. «Вы сами знать об орках, фаша светлость?» «Нет, не знать», — передразнил я. Он начал меня порядком раздражать своим чванством. Ишь, Черницын ему не нравится. Между прочим, парень сумел организовать работу бригад лучше меня и оптимизировал пару технологических моментов, ускорив строительство. Золото, а не инженер. И плевать, честно говоря, что он кому-то пришелся не по душе. Своих людей от нападок я уж как-нибудь смогу оградить. Фаша светлость. Цверг не заметил моего недовольства. Подался вперед и перешел на доверительный тон. Это же есть дикари, настоящие фарфары. Даже хуже, сфери, как медведь. Их учить ходить на задние лапы, играть балалайка, не кусать человек. Но они все равно животные. Их надо бить палка, чтобы работали, и не дафать еда, если они не делать норма. У меня аж дар речи пропал от такого заявления. Ах ты, расист проклятый. Орки, значит, для тебя не люди? Сегодня ты их предлагаешь бить палкой и не кормить, а завтра захочешь всех истребить? Однако ты ошибся, сударь хороший, совсем не тому вывалив свои воззрения. А вы знаете, — начал я, наклоняясь к нему и подстраиваясь под его тон, — я тоже хочу рассказать вам кое-что про орков. Они везде, представляете? Как, точно вам говорю, орки проникли всюду, даже в этот вагон, где мы с вами сидим. Цверг огляделся, не видя больше никого. Не фижу. Сюда смотрите, на меня. Он обернулся, и я заглянул ему в глаза. Я тоже орк, милостивый государь, и вот что вам скажу. Откинувшись на стуле, Цверг забулькал горлом, выпучил глаза и схватился за сердце. Фады, — захрипел он, — умираю. Я потянулся к графину, собираясь плеснуть воду ему в морду, но секунды, на которую я отвел взгляд, Цвергу хватило. Он вскочил и бешеным козлом рванул к выходу из вагона, распахнул дверь и выпрыгнул наружу, игнорируя ступеньки короткой лестницы. Упускать негодяя было не с руки, и уже через мгновение я стоял в дверях. Стоять! Он не обернулся, только припустил сильнее. Не раздумывая, я швырнул ему вслед огненный всполох. Спиной он почувствовал, что ли. Цверг отскочил в сторону, пропуская всполох, и побежал дальше рваным зигзагом. Сгоряча я швырнул еще пару заклинаний, но беглец звериным чутьем угадывал направление удара и уходил в сторону, а затем и вовсе свернул в кусты и скрылся из виду. «Ну ничего, я тебя, скотина, все равно достану, коня мне». В сопровождении четырех опричников я поскакал вдоль путей эфирной дороги. Всего 10 минут, и передо мной открылась грандиозная стройка, первый в нашем мире вокзал, стены которого едва поднялись в рост человека. «Где управляющий?» — рявкнул я на какого-то работягу. «Там, ваш брать». Он указал на два временных домика чуть в стороне от вокзала. «Только что туда пошел». Я пришпорил коня, собираясь поймать и примерно проучить Цверга, и уже подъехал к крайнему домику, как мне навстречу вышел Демидов собственной персоной. Промышленник приехал лично проинспектировать стройку. Как-никак он чуть ли не стоял над архитектором, когда тот рисовал проект вокзала, и страшно гордился получившейся помпезной конструкцией. «Добрый день, Константин Платонович», — Демидов посмотрел с легким осуждением. «Ты зачем моего управляющего гоняешь? Если он тебе не угодил, скажи мне, я сам с ним разберусь». За спиной Демидова, в окне домика, мелькнуло испуганное лицо Цверга. «Не угодил? Нет, Никита Акинфеевич, это по-другому называется». Я коротко пересказал сказанное Цвергом. С каждым словом Демидов мрачнел, а его уши становились явственно зелеными, как и бывает у натуральных полуарков в моменты бешенства. «Это есть неправда». Цверг выскочил из домика, почувствовав, что может попасть под гнев начальства. «Этот юноша все выдумать». С каменным лицом Демидов повернулся к управляющему. «Выдумал? Ты обвиняешь светлейшего князя во лжи? Найн, не выдумал». Цверг сообразил, что тонет еще сильнее, и замахал руками. Ему послышалось. Фитер шумел. Демидов протянул руку к моему опричнику, указывая на ружье. «Дай». Я кивнул, разрешая передать оружие, и огнебой лег ему в ладонь. Ацверга уже не было рядом. Двигаясь знакомым зигзагом, он улепетывал прочь, не дожидаясь, пока разъяренный Демидов отомстит за оскорбление. «Собака», он не торопился стрелять, провожая каждое движение Ацверга стволом. «А я-то думаю, почему у него рабочих мрет больше, чем у других?» Беглецу оставалось всего несколько шагов до спасения. Добеги он до забора какого-то захудалого поместья и сверни за угол, его было бы уже не достать. А Демидов будто специально обнадеживал, не стреляя до последнего. Но когда Цвергу оставалось всего ничего, раздался громкий бах. Беглец закричал и с разбегу рухнул в лужу на дороге, подняв тучу брызг. Барахтаясь, он попытался выбраться наружу, но уже не так резво. «Взять его!» Демидов махнул своим людям и обернулся ко мне. «Он еще 10 лет должен отработать, а у меня в Сибири как раз человек требуется в шахте учет вести». Он так ухмыльнулся, что становилось ясно, это будут самые тяжелые годы в жизни Цверга. Но мне ни капли не было его жаль. Больше подобных эксцессов не возникало. Стройка двигалась, не требуя дотошного контроля, и я мог спокойно заниматься делами в Злобино. Мастерские, разработка новой модели броненосца и опыты с телепортацией. Последнее, если честно, я давно бы забросил, если бы не Таня. Она была уверена, что это не пустое сжигание эфира, и рано или поздно мы получим результат. Ее запал передавался мне, и мы продолжали пробовать комбинации знаков. В конце апреля в Злобино примчался гонец от Еропкиных. Калиста Михайловна, страшная старуха-колдунья по прозвищу Красная Вдова, державшая весь род в ежовых рукавицах, лежала при смерти и просила меня срочно приехать, прежде чем отдаст Богу душу. «Езжай, Костя», — поддержала ее просьбу Марья Алексеевна, «окажи милость умирающей. Не припомню, чтобы у нас были настолько близкие отношения, чтобы звать меня в такой момент». Княгиня покачала головой. «Как раз именно такие. Даже гадать не нужно, зачем она послала за тобой, попросит стать арбитром при передаче власти в роду, чтобы ее любимчиков не обидели. Семья у них сам знаешь какая, вот она и хочет без крови все решить». По зрелому размышлению я решил все-таки съездить к умирающей. Дополнительное влияние на Еропкиных будет не лишним, а их опричники мне могут еще пригодиться. Дороги еще не просохли, и поездка не доставила мне удовольствия. Да и после эфирного поезда тряска в Дармезе вызывала раздражение. Однако, быстро я начал привыкать к хорошему. Усадьба Еропкиных в Василево ничуть не изменилась за это время. Все тот же огромный парк в аволонском стиле, особняк, напоминающий крепость, и въевшийся в стены запах перегара эфира. Но сейчас ко всему этому добавилась атмосфера печали и глухой тоски. Сразу меня к умирающей не пустили. Одна из ее правнучек извинилась и попросила подождать. Старуха лежала без памяти в окружении лекарей, так что я почти 2 дня провел в усадьбе и наблюдал за настроем семейства. К своему удивлению обнаружил, что старуху искренне любили. А вот внутри рода отношения сложились совсем не безоблачные, наметились 2 группировки, явно настроенные враждебно друг к другу. Похоже, меня действительно желали видеть в роли третейского судьи, способного развести стороны без драки. Вечером на 2-й день та же девица привела меня в спальню к старухе. Шторы на окнах были закрыты, и комнату освещали несколько свечей. А вот воздух оказался неожиданно свежим и пахнущим луговыми цветами. Но даже через их аромат пробивался запах лекарств и умирающей плоти. Вокруг громадной кровати толпились члены семьи со скорбными лицами, и только старуха, укрытая одеялом под подбородок, улыбалась, будто знала секрет, как сбежать от костлявой. «Все вон», — каркнула она, слабо взмахнув рукой, «оставьте меня с его светлостью». Комната мгновенно опустела, за исключением знакомой мне девушки, оставшейся рядом со своей прародительницей. «Садись, князь, разговор у нас будет долгий». Она дождалась, пока я устроюсь в кресле, и спросила, что, страшно выгляжу. Смотреть на нее действительно было жутко. Желтая кожа обтянула кости, делая лицо похожим на череп, бескровные губы ввалились, глаза запали, больше напоминая колодцы с адским огнем на дне. А вот в эфире она выглядела совершенно по-другому. Талант светился ровным ярким светом и был полон сил. Пожалуй, даже мне магическая схватка с ней далась бы с большим трудом. «Вы чудесно выглядите, Калиста Михайловна», я вежливо улыбнулся, «полны сил и все так же опасны для недругов, льстец». Она захихикала, как девочка. «Но зришь в корень, сила все еще со мной». Она сделала паузу, вздохнула и сказала: «В этом и есть проблема, князь. Стара я, очень стара. Тело уже в землю лечь хочет, скоро гнить начнет. А талант не пускает, держит меня на этом свете». Снова замолчав, она протянула руку к правнучке, и та вложила в нее стакан с водой. Шумно прихлебывая, старуха отпила немного и скривила рот. «Грехи мои тяжкие, уйти уже хочу, нет больше сил, князь, но самой не выходит, как верблюда в игольное ушко пропихнуть». Она кинула на меня пристальный взгляд. «А ты можешь меня увести, я знаю». «Слышала, это ты Мышкина облагодетельствовал». «Да, можешь не отвечать, кроме тебя больше некому». Правнучка притихла, не шевелясь и больше походя на статую. Лишь глаза ее выдавали, она с ужасом смотрела на меня и вздрагивала, когда мы с ней случайно пересекались взглядами. «Отведи меня на ту сторону, князь». Я не собирался отказывать Еропкиной, но и соглашаться не спешил. Слишком уж требовательным и нетерпящим возражений был у нее тон. «А я ненавижу, когда мной пытаются командовать. Калиста Михайловна, вы меня ни с кем не путаете, меня зовут не Харон, я извозом не занимаюсь». «Ой, не скромничай». Старуха состроила недовольную рожу. «Вы, некроманты, свою долю силы получаете, когда утаскиваете к своей хозяйке колдунов. Вот и доставь меня, чтобы зря не мучилась. А я», — она прищурилась, — «в долгу не останусь, отслужу на совесть». Приняв мое молчание за согласие, она продолжила: «Половина рода принесет тебе клятву верности и отправится в твое княжество. Как тебе такой выкуп?» Я покачал головой. «Не надо лукавить, Калиста Михайловна, вы не мне хотите отплатить, а своих внуков спасайте, чтобы они не передрались после вашей смерти». Старуха обиженно засопела и насупилась. Почти минуту молчала, а затем выдала: «Вот ее тебе отдам», — и ткнула пальцем в правнучку, — «чтобы она тебе наследника родила». Девица побледнела и сжалась, будто ожидая удара. «Знаю я про запрет для некротов, не может у вас детей быть, но есть способ обойти его». Старуха осклабилась, отчего ее лицо стало еще больше похоже на череп. «Она тебе родит ребеночка, только мертвенького, даже вздоха не сделавшего, а потом оживит с помощью крови родовой магии. Как тебе, князь, подходит такой выкуп?» Глава 39. Ловушка для некроманта. Анубис толкнула изнутри, привлекая мое внимание. Он узнал ритуал, о котором говорила старуха. Много-много лет назад талант уже имел с ним дело. И, вытащив из закромов мутное видение, продемонстрировал мне. Полумрак, трещат фитили масляных ламп, прыгают на стенах уродливые тени. На смятом ложе распростерлась мертвая роженица, залитая кровью. Смотреть на ее лицо, искаженное мукой, нет сил. Рядом с ней лежит ребенок лет трех с перерезанным горлом. А дальше, на грубо выточенном из камня жертвеннике, привязан мужчина, со вскрытой грудной клеткой, в которой еще бьется сердце. Тук-тук-тук-ту. В тот момент, когда оно замолкает, оживает младенец на руках того, чьими глазами я смотрю. Оживает и надрывно кричит, слабо дергая крохотными ручками. Проклятое от рождения дитя, вырванное из-за грани черным колдовством. Видение ушло, и меня передернуло от омерзения. Бессмысленный в своей жестокости ритуал все еще стоял перед глазами. Одна жизнь по цене трех. Дешево ли это, некромант? Думай, князь, — проскрипела старуха на постели. Не бойся, все сделают мои внуки, я их научила. А ты останешься чистеньким и получишь сына. Ты ведь этого хочешь, я знаю. Искушение? Да, без сомнения. Великое искушение для любого некроманта. Формально не нарушая запрет, получить наследника по плоти и крови. Вот только я чувствовал в этом предложении скрытую опасность, словно в мягкой траве прячутся острые лезвия. Слишком уж дорогую плату предлагала Еропкина за собственную смерть. А еще жизнь научила меня одному правилу. Если не знаешь, кто за карточным столом богатый дурачок, которого собираются раздеть, значит, этот дурачок ты сам. Я моргнул, глядя на старуху, и почувствовал еле слышные запахи, на самой грани восприятия, свернувшейся крови, пролитого на землю вина и волчьих ягод, очень знакомые и связанные с очень неприятными событиями за гранью. Стоило вычленить это ощущение, как следом я увидел внутренним взором и другие улики. Кровать старухи стояла на призрачном перекрестке трех дорог, а где-то далеко, еле слышимые, выли псы, и на звук их голосов болью отозвались запястья, прокушенные их клыками. Геката. Обознаться невозможно, не искушение, вовсе нет. Это была ловушка на некроманта, ловко расставленная падшей. Знала ли Еропкина или Геката использовала ее в темную? Ну же, твое слово, князь, простонала старуха. Нет больше сил терпеть. Девица встретилась со мной взглядом, тихо всхлипнула и опустила голову. Ей не хотелось рожать мертвое дитя и умирать ради его оживления. Как старая колдунья сумела ее заставить? Не уверен, что хочу знать этот секрет. Решайся, Константин Платонович. Больше тебе никто такого не предложит. Вот уж точно. Вряд ли павшая будет второй раз ставить несработавший капкан. А без ее благословения одной силой черных талантов ритуал может и не сработать. Как же хитро Геката ко мне подобралась. Через умирающую Еропкину, которую сложно заподозрить в подвохе. Зацепить ребенком, чтобы затем повязать кровавым ритуалом. А дальше как в пословице. Увяз коготок, всей птичке пропасть. Павшая дергала бы за ниточки, чтобы я помог ей подобраться к хозяйке. Вот только она не угадала главного. Мне не нужен ребенок от Еропкиной, когда есть Таня. И трогать опасную наживку я не собирался. Скорее, даже наоборот. Я воззвал к хозяйке за грань, буквально требуя обратить на меня внимание. И она отозвалась практически сразу. Но не стала являться лично, а пришла изнутри. Взглянула моими глазами на старуху Еропкину и принялась шарить у меня в памяти, отчего под черепом завыла ледяная метель. Хорошая попытка, но нет. Голос хозяйки усмехнулся у меня в голове. Молодец, все правильно сделал. Еропкина беспокойно завозилась под одеялом, глядя на меня с раздражением. Ну что, решился? Приведи ее ко мне, мой некромант. У меня будет о чем побеседовать с этой прекрасной девой. Хозяйка рассмеялась, вызвав у меня холодок по хребту. Не беспокойся, я проложу тебе дорогу, чтобы ты не встретился с трехтелой. Холод в голове пропал. Хозяйка ушла, оставив мне замерзшие пальцы и легкий озноб. Я облегченно вздохнул, радуясь, что остался в собственном теле один. А вот Еропкина поняла этот вздох по-своему и снова поторопила меня. «Говори, князь, что выбираешь?» «Вы ошиблись, Калиста Михайловна, причем дважды. Во-первых, я не горю желанием получить наследника любым путем, и ваша правнучка меня не слишком привлекает». Девица, так и стоявшая в ногах своей прабабки, вскрикнула и зажмурилась. Только что я подарил ей счастливый билет, и она получила свою жизнь обратно. А во-вторых, я склонился над старухой, я и так собирался увести вас за грань. Просто было интересно, что вы можете предложить. К несчастью, ничего интересного. Пройдемте, Калиста Михайловна, закончим прямо сейчас. Что? В глазах старухи плеснулся страх, когда Анубис обхватил ее невидимыми щупальцами. «Оставь меня!» Она надрывно закричала. «Оставь! Мне обещали!» Закрыв глаза, я дернул ее со всей силой. «Нет, она обещала мне! Я буду жить вечно!» «Я!» Анубис сжал ее в объятиях, как страстный любовник новую пассию. Словно гнилой зуб, мы с талантом выдрали дух старухи из тела и шагнули за грань с ценной ношей. Как и было обещано, никаких проблем не возникло. Мгновение, и я вновь оказался на поле, окруженный плотным туманом. Душа старухи оказалась черной, как ночь, и липкой, будто обмазанная густой смолой. Прикасаться к ней было противно, и я сразу же бросил ее на ломкую сухую траву. Она заскулила и принялась барахтаться на земле огромным жуком, пытаясь подняться на ноги. «Ты пожалеешь, некрот, пожалеешь, госпожа достанет тебя, будешь вечно умирать на ее жертвеннике». «Замолчи, глупая». На этот раз ждать не пришлось. Хозяйка сразу появилась из тумана и забрала у меня добычу. Старуха больше не произнесла ни звука, превратившись в покорную куклу. «Замечательно». Хозяйка кивнула, довольно улыбаясь. «Ты отлично поработал. А теперь возвращайся обратно, там у тебя могут возникнуть некоторые проблемы». Ничего не объясняя, она развернулась и повела в туман темную душу. Но прежде чем исчезнуть, обернулась. «О награде не беспокойся, ты получишь ее полной мерой, и еще я дам небольшую премию. Сегодня скудельница не будет для тебя ничего стоить, но только сегодня, мой некромант». Она подмигнула и исчезла, а я зажмурился и вывалился обратно в привычный мир. Мертвая старуха, скрюченная, лежала на постели. Тощие ноги, покрытые темными пятнами, торчали из-под ночной рубашки, а руки в последнем усилии держали скомканное одеяло. Бубух. Пол под ногами затрясся, а с потолка посыпалась побелка. За дверью послышался шум и глухие удары. «Константин Платонович!» Ко мне подскочила девица Еропкина и принялась дергать за руку. «Константин Платонович, очнитесь! Там что-то происходит! Там убивают!» Я тряхнул головой и встал с кресла, усилием прогоняя туман из головы. За стеной загрохотало, будто кто-то уронил шкаф с посудой. На дверь обрушились тяжелые пинки, девица пискнула и спряталась за меня, а я почувствовал удушливый запах псины, слишком резкий, чтобы быть настоящим. Створки дверей не выдержали и разломились, засыпая пол щепками. Послышался рык, и в комнату вступил человек. Вернее, он еще утром был человеком, кажется, Михаилом Петровичем Еропкиным, лысоватым пожилым дядечкой, любящим хорошо покушать и глупо пошутить. Сейчас же черты его лица исказились, превратившись в гротескную маску пса, а глаза горели темным огнем, полные злобы и жажды крови. В запястье их снова кольнуло, напоминая об укусах, полученных за гранью, но и без этого я опознал противника. Пес Гекаты. Ловушка не сработала, и павшая отправила за мной свою свору. Эр-эр-эр. Брызгая слюной, человек и пес зарычал. Эр-эр-разор-эр-эр-ву. Что там хозяйка говорила? Сегодня скудельница не будет ничего стоить. Понятно, для чего она дала мне скидку. Награда, значит, или средство, чтобы ее ценный сотрудник смог выбраться живым. Терпеть не могу такие приемы начальства, но и отказываться не собираюсь. Я взмахнул рукой, и в ладонь легла плеть скудельницы. На этот раз она соизволила стать видимой, и я впервые увидел ее воплощение. Кнутовище сделано из человеческой бедренной кости, отполированной до блеска и украшенной серебряными вставками, а длинный бич собран из костяных позвонков, становящихся все меньше к концу и утыканных острыми шипами. Иллюзия, сплетенная из эфира, но выглядящая достоверно и жутко, как раз под стать некроманту. Впрочем, времени разглядывать страшное орудие у меня не было. Взмах и бич ударил по морде человека-пса, бросившегося на добычу. Хайрэрэрэу. Костяная плеть разорвала собачью морду до кости, заставив ее хозяина выйти кататься по полу. Старый скрипучий паркет заливало кровью, забрызгивало стены, но тварь не желала сдаваться. Потребовалось еще три удара, чтобы она затихла и перестала дергаться. Да, это вам не людей упокаивать, скудельница оказалась не таким уж убойным оружием против слуги павшей. Едва пес Гекаты перестал вздрагивать, как по особняку разлетелся многоголосый вой. Свора почувствовала смерть своего сородича и обещала отомстить за него. Похоже, надо срочно выбираться из усадьбы, пока меня не порвали на тряпочки. Константин Платонович, не оставляйте меня здесь. Девица схватила меня за руку и прокричала, срываясь на визг. Они убьют меня, убьют. Слабые девичьи пальцы сжали мою ладонь железной хваткой. Я обернулся и заглянул в ее глаза. Там стоял первородный ужас и пойманной птицей билась истерика. Пришлось спрятать скудельницу и похлопать девицу по щеке, чтобы она пришла в себя. «Возьмите меня с собой, пожалуйста». Она выпустила мою ладонь и обхватила себя руками за плечи, дрожа, как лист на ветру. «Я не хочу умирать, они не пощадят никого». «Уже видела их?» Девица кивнула. «Бабушка, когда вернулась, отобрала самых способных и стала учить их оборачиваться». «Что?» «Это волколаки-оборотни. Они в таком виде никого не узнают и убивают без разбора. Пожалуйста, спасите меня». Я кивнул и указал на дверь. «Иди за мной и держись позади. Будешь подсказывать, как выйти из дома». Как, однако, интересно получается. Старуха Еропкина не была простой пешкой у Гекаты. И меня искушала осознанно, и личную стражу подготовила заранее из родственников. Это же надо, замаскировать одержимость под оборотничество. И не жалко ей было ими жертвовать, все-таки родная кровь. Скорее всего, ей обещали такую награду, что цена не имела особого значения. Раздумывая на ходу, я вышел в коридор и повернул направо, к лестнице на первый этаж. «А-а!» Глухой женский крик за одной из дверей вынудил остановиться, а девица опять вцепилась мне в руку. «Это Ксения!» Ее голос. Стряхнув пальцы девушки, я подошел к двери и приоткрыл ее. Для Ксении уже было поздно что-то делать. Молодая женщина лежала на полу, раскинув руки, а над ней склонился псоголовый, чавкая и дергая мордой, чтобы оторвать от тела куски. Ни секунды не сомневаясь, я хлестнул тварь скудельницей, разрубая хребет на две половины. Ксе, девица за моей спиной захлебнулась плачем. Я захлопнул дверь, не дожидаясь, пока псоголовый сдохнет. А где-то совсем рядом опять завыла стая, почуяв потерю. «Идем, пока остальные не явились». Пришлось чуть ли не тащить за собой молодую Еропкину, рыдающую и впадающую в истерику. Нет, однозначно, права была хозяйка, павшие должны быть уничтожены. В этом мире не место подобным ужасным тварям. Эр-эр-эр-эр. За поворотом коридора нас уже ждали. Возле лестницы стояли трое псоголовых, с ненавистью глядя на меня. У ближайшего из них сохранились на морде седые бакенбарды, и я узнал его. Еще вчера эту тварь звали Петром Ивановичем, и он улыбался мне за обеденным столом. «Т-т-т, ты не пр-р-р-ро идешь!» Пролаял он и оскалил длинные клыки. Глава 40. Беглецы. Псоголовые оскалились, глядя на меня как на добычу, и стали расходиться в стороны, чтобы не мешать друг другу атаковать. Жаль, что нельзя ударить по ним магией, молот обрушит деревянные перекрытия дома, а пожар от огненного всполоха убьет вернее любых тварей. Что же, значит, буду бить их скудельницей, хоть она и действует не так, как на обычных людей. Я не стал ждать, пока они бросятся на нас, и хлестнул седого псоголового, прямо в голову, целясь по глазам. Абсолютное оружие некромантов и на этот раз спасовало против пса Гекаты. Он извернулся всем телом, уклоняясь от удара, а затем выгнулся и поймал хлыст скудельницы пастью. От соприкосновения зубов твари и костяного бича во все стороны брызнули огненные искры, а отвратительную морду охватили языки пламени. Но слугу Гекаты такая мелочь не смутила. Рыча, он принялся тянуть бич на себя, пытаясь вырвать его у меня из рук, а его подельники в ту же секунду устремились по коридору ко мне. «Беги!» — крикнул я девице, одновременно поднимая руку для броска всполоха, но заклинание не успело сорваться с пальцев. Позади громыхнули выстрелы огнебоев. Два пылающих магических снаряда прочертили пламенные линии и воткнулись в грудь псоголовых. Их опрокинуло на спину, и они покатились по полу с визгом. Стрелки шагнули вперед, становясь рядом со мной. Я скосил взгляд и улыбнулся. «Рад тебя видеть, тезка». Справа стоял Костя Еропкин, тот, что привел опричников в Петербург и неплохо прикрывал меня в битве с Гагаринами. Второй стрелок оказался безусым подростком, чьего имени я не помнил. «Рад снова воевать под вашим началом, Константин Платонович. Командуйте». Лицо у парня было сосредоточенное и злое, а на псоголовых он смотрел с нескрываемой ненавистью. Те же пытались собраться для новой атаки. Седой продолжал грызть скудельницу, а подстреленные вновь поднимались на ноги. Кроме прожженной одежды, выстрелы не оставили на них видимых повреждений. Вот же дрянь какая стойкая. Одно хорошо, обладая речью, они вели себя не слишком интеллектуально и двигались несколько скованно. Возникло чувство, что псы Гекаты вселились в не до конца подготовленные тела и управляли ими крайне неумело. Огонь по среднему. Я наклонился, ослабляя костяной бич. Седой псоголовый с рычанием подался назад, мотая головой. В этот момент громыхнули выстрелы, ударив его в грудь, а я со всей силы дернул скудельницу на себя. Под вой седого псоголового, лишившегося части зубов, я крутанул освобожденный бич перед собой. «Шаг назад!» — крикнул я стрелкам, замахиваясь плетью. Двое псоголовых рванули ко мне, чуть не растоптав седого. Щелк! Скудельница превратилась в мерцающий полукруг и рубанула твари по ногам. «Попробуйте теперь укусить, гаденыши!» Вой ударил по ушам, на пол упали обрубки конечностей, а следом рухнули псоголовые, завывая и суча культями. А через секунду они умерли, и я видел, как из тел выпорхнули темные тени, похожие на прыгающих собак. Седая тварь, оставшаяся в одиночестве, не стала бросаться в атаку. Подняв голову к потолку, она завыла жутким голосом. «Чего ждете? Огонь!» Выстрелы сбили ее с ног, не причинив особого вреда. А следом я ударил скудельницей, стараясь перерубить ее пополам. Но тварь перекатилась в сторону, изогнулась и невообразимым образом прыгнула на потолок. Зацепившись там всеми четырьмя конечностями, будто громадное насекомое, она побежала в нашу сторону, рыча и разевая покалеченную пасть. А на лестнице уже показались пятеро псоголовых, призванных воем. «Энна! Собака сутулая!» Я влепил скудельницей по потолку со всей злости, разозленной настойчивостью твари, и несколько перестарался с силой. Костяная плеть не стала разбирать, где живая плоть, а где мертвая материя, и с визгом разрубила сначала псоголового, а затем и потолок от одной стены коридора до другой. Две половинки твари упали с высоты на пол, а затем на них полетела штукатурка, деревянные балки и какой-то мусор. В расширяющийся провал начала валиться тяжелая деревянная мебель, опутанные паутиной шкафы, стулья без ножек и всяческий другой хлам. Кажется, над нами оказался чердак, и теперь из него сыпалось старье. За какую-то минуту коридор оказался перегорожен завалом, за которым в бессильной злобе выли псоголовые. «Константин Платонович», — послышался голос девицы Еропкиной, — «там есть другая лестница, для слуг». Мой тезка кивнул и указал в обратную сторону, откуда мы недавно пришли. «Показывай дорогу, Я смотал скудельницу, чтобы не мешало при ходьбе, надо скорее выбраться из дома. Чтобы попасть на черную лестницу, пришлось пройти через все левое крыло особняка. По пути наша компания постепенно увеличивалась. Мы подобрали растерянного старичка, женщину в одной ночной рубашке, но с пистолетом в руке и двух детей лет пяти, мальчика и девочку. Бедняк, разбуженных шумом и не понимающих, что происходит, приходилось успокаивать и настойчиво просить идти с нами. Не оставлять же этих Еропкиных на растерзание другим Еропкиным, одержимых псами Гекаты. Я здесь, Константин Платонович. Из бокового коридорчика вынырнул Киш, растрепанный, в камзоле с оторванным рукавом и палашом в руке. Его Еропкины поселили во флигеле, стоящем чуть в отдалении от особняка, и ему потребовалось время, чтобы прийти мне на помощь. На меня напали, Киш дернул глазом. Сидели, играли в карты, а они как кинутся. Натурально в горло хотели вцепиться, представляете, и было бы из-за чего, всего-то 2 рубля у них успел выиграть. Это одержимые, Дмитрий Иванович. То-то я смотрю, клинок их плохо берет, будто в деревянной колоде вязнет. Пришлось руками их, Киш изобразил, словно выкручивает тряпку, из-за этого и задержался. Иди последним, присмотри, чтобы никто не отстал. Через 10 минут Костя Еропкин указал на неприметную дверь. Вон там, Константин Платонович. Разрешите, я первый пойду, помоги лучше. Я кивнул на старичка, едва стоящего на ногах, сам может не дойти. Я распахнул дверь и шагнул на узкую скрипящую лестницу. Но едва спустился на десяток ступеней, как впереди послышался шорох, а следом появился псоголовый. Размахнуться скудельницей было совершенно невозможно, бить серьезной магией, гарантированно обрушить старую лестницу, а пистолета под рукой, увы, не нашлось. Зато имелся еще один козырь, который я пока не выкладывал на стол. По моему хотению, по моему велению, из темноты со всех сторон на тварь прыгнули мертвые руки. Она задергалась, попыталась рвануть вниз по ступенькам, но божедомский вертеп показался сильнее. Когда псоголового прижали к стене и подняли над полом, чтобы сапоги не касались земли, рычание перешло в жалобный скулеж. В следующий момент он завыл, почувствовав, что его руки и ноги тянут в разные стороны. Вперед, быстро. Я махнул рукой и двинулся вниз по лестнице. Больше никаких препятствий нам не встретилось. Мы прошли через людскую, затем кухню и вышли на задний двор усадьбы. В утренних сумерках пахло дождем. На земле расплескались мелкие лужицы, а где-то в отдалении начинали орать петухи. Конюшни, Константин Платонович. Костя Еропкин догнал меня и указал на строение за кустами сирени. «Можем взять Дармеса и уехать». Он сбился и поморщился, сообразив, что предложил бежать из родовой усадьбы, оставив ее во власти одержимых. «Все правильно, тезка. Сначала эвакуируем в безопасное место», я кивнул на детей и женщину, «а затем подумаем, что делать». Мы не успели дойти до конюшни. В светлеющее небо взлетел многоголосый вой, и из усадьбы высыпал десяток тварей. Они все меньше и меньше напоминали людей, все больше становясь похожими на зверей. Горящие глаза, вытянутые пасти, вздыбленные загривки. Некоторые и вовсе двигались на 4 конечностях, как животные. «Тезка, увози своих родных. Константин Платонович, вы, быстро». Рядом со мной появился Киш, с прищуром оглядывающий противников. «Предлагаю поделить их пополам. 5 мне, 5 вам». «Стой, где стоишь, Дмитрий Иванович? Сейчас не твой выход». Псы Гекаты развернулись широкой цепью и двинулись к нам. Они никуда не торопились, видя перед собой ту самую дичь, за которой были посланы. Что же, придется их огорчить, сегодня охотиться будут вовсе не они. Анубис, давно ждавший разрешения, глумливо ухнул и взялся за любимое колдовство. Лужи на земле забурлили, распадаясь на крупные капли. Только не круглые шарики, а плоские диски, размером с ноготь большого пальца, будто рой диковинных полупрозрачных насекомых, они поднялись в воздух, собрались в гудящую тучку и зависли между мной и псами Гекаты. Твари остановились и замерли, непонимающе наблюдая за непонятным явлением, водили носами, всматривались и рычали. Самый здоровый из псоголовых осторожно двинулся вперед, скались и угрожающе рыча. Рой качнулся прочь от твари, загудел, а в следующее мгновение ринулся на него. Несколько сотен маленьких циркулярных пил прошили псевдособачье тело насквозь, разрезая напитанную магией плоть, как масло. И еще раз, и еще, никаких брызг. На землю упали только бесформенные ошметки, а кровь твари влилась в рой, делая его нежно-розового цвета. Закончив с первым псоголовым, Рой устремился ко второму и повторил все в точности, оставив после себя только грязные клочки, и увеличился в размерах. Псы-гекаты взвизгнули и бросились в рассыпную, спасая собственные шкуры. Но Рой не стал гоняться за каждой тварью в отдельности, а распался на равные части, и за каждым псоголовым полетел своя маленькая тучка. Впрочем, размер не имел большого значения, результат оказался тем же самым. Через 3 минуты все было кончено. «Ну вы даете, Константин Платонович, Тесс», я приложил палец к губам, прося Кижа замолчать. «Страшная магия, придуманная Анубисом, выжрала у ему силы. Талант опустошил резервы почти до дна, и меня начало трясти, как в лихорадке. На одном упорстве я сплел ловчую сеть, набросил на особняк и проверил каждый закоулок усадьбы. Но одержимых больше не обнаружил, только обычных испуганных людей. Род Еропкиных понес невосполнимые потери. 2 десятка погибших одержимых и 12, попавших им же под горячую руку. Но даже это не остановило семью от раскола. Единство с уходом красной ведьмы было снова потеряно, и оставшиеся в живых принялись делить власть. Видя мое выжатое состояние, Костя Еропкин уговорил меня остаться хотя бы до вечера. Поспать, поесть, а уже потом собираться в путь. Так что я продрых до полудня под охраной Кижа и проснулся вполне бодрый. Только вот резервы силы были пусты, на их восполнение уйдет не одна неделя. Но прежде чем я отправился домой, состоялся наш разговор с Костей Еропкиным. «Я хотел сказать вам спасибо, Константин Платонович. Вы спасли Катеньку, и я готов отдать жизнь по вашему приказу». «Стоп, кто такая Катенька?» Оказалось, что так зовут его сестру, ту девицу, которая всю ночь была рядом со мной. «Никаких долгов, тезка. Я сделал то, что был должен, и все. Не надо брать на себя лишнее». Костя Еропкин пытался возразить, но я категорически отказался. «Тогда у меня будет к вам просьба, Константин Платонович. Возьмите нас под свою руку». «Что?» Он опустился на колено передо мной. «Я с сестрой и еще несколько человек хотим отделиться от рода и отправиться в ваше княжество. К дикарям, в глушь», он пожал плечами. «Новый глава рода еще хуже, уж поверьте мне. Но мы не будем для вас бесполезны, Константин Платонович. У меня есть опыт службы в Сибири, и к нам присоединится почти 100 опричников. Вы не пожалеете, если примете нас». После некоторых сомнений я согласился дать ему шанс. Лишние руки в Америке не помешают, а Еропкин парень толковый и сумеет добиться успеха. Уже к вечеру, обговорив с тезкой условия, я выехал из усадьбы Еропкиных и отправился в Злобино. Снова начало клонить в сон, а пустые резервы вызывали мучительную тошноту. Уже под утро я проснулся, почувствовав, что Дармес остановился. «Константин Платонович», — услышал я голос Кижа снаружи, — «вы не спите? Вас кое-кто хочет видеть». Я чертыхнулся, потер лицо ладонями и распахнул дверцу Дармеза. Спрыгнул на землю и увидел, что экипаж окружен всадниками. В утренних сумерках я не разобрал, что за мундиры на них, зато сразу узнал одну фигуру. «Григорий, Костя». Орлов спешился, шагнул ко мне и протянул руку. «Приехал меня арестовать? Бог с тобой. Даже не думай так шутить». Лицо Орлова помрачнело, будто у него умер любимый родственник. «Мне нужна твоя помощь, в Москве чума».